Глава 23. «Так это их крепость?» — скептически произнес Дмитрий, осматривая издалека классические пятиэтажки в 4-5 подъездов длиной. «Кажется, они очень постарались. Посмотри на окна!» — Роберт указал пальцем на заложенные белым и красным кирпичом окна. «Хотя, возможно, где-то они схалтурили, криво положили или...» «Здесь они постарались на славу». Дмитрий обладал отличным зрением, и ровные ряды кирпича он различал издалека. Несмотря на увиденное укрепление, он не видел никаких проблем. На его стороне было численное преимущество бойцов. Лучшее, в чем он не сомневался ни капли, — подготовка. Кроме того, с ним был Леша, человек с особыми способностями, тогда как у защитников не было никого. Но как использовать парня, Дмитрий пока не решил. Или бросить его в бой и проверить, проявит ли он себя в реальном сражении, или оставить для лечения в тылах. Поэтому руководитель подразделения, правая рука главнокомандующего ЧВК «Богатырь», чувствовал уверенность в предстоящей победе, которая должна была неплохо поднять боевой дух бойцов, подорванный вчерашним инцидентом. А потом уже можно вернуться к отлову монстров, чтобы окончательно и бесповоротно закрепить свой успех в этой кампании. За такое без вопросов простят не только материальные и людские потери, но неплохо простимулируют развитие исследований и поиск подобных существ. Замечтавшись, Дмитрий не заметил, как бойцы заняли свои позиции по обе стороны от импровизированных ворот. Для выдвижения вперед он выбрал 5 человек. Этого количества должно было хватить для охраны в случае внезапного нападения. Они прикрыли бы отход, а при необходимости остальные бойцы находились неподалеку. «А мы не слишком рискуем вот так вот выходить на передовую?» — спросил Роберт. «Нет, ничуть. У них нет военных или специалистов, которые могли бы верно оценить наш маневр. А пока мы ведем переговоры, наши люди сделают все как надо. Мы достаточно их запутали, я так думаю. Пусть наши неуклюжие маневры запутают их, рассредоточат силы. Мы тем временем сможем сосредоточить большой кулак для удара». «И где будем бить? Здесь, в ворота?» «Да хотя бы здесь. Отличное место». Остановившись неподалеку от пней, которые еще пару дней назад были рослыми, могучими деревьями, Дмитрий отвернулся от слепящего солнца, что висело над дорогой. Он обратил внимание, что некоторые пни были вывернуты с корнем. Неплохое место для начала атаки, если все условия будут соблюдены. «Кто вы такие и чего вам нужно?» — раздался громкий голос с третьего этажа. Человек в толстых очках держал их на мушке. «Нам надо сперва поговорить!» — не менее громко отозвался Дмитрий. «Спускайтесь! Без оружия! И мы поговорим!» «А если нет? Не очень-то похоже, чтобы вы хотели разговаривать!» «Тогда ни в каких переговорах нет смысла! Спускайтесь!» Фигура в очках как будто бы замешкалась. Словно человек размышлял, стоит ли рисковать собой, выходя из относительно безопасного места на переговоры. «Ты думаешь, что он правда выйдет?» Роберт продолжал оценивать ситуацию более трезво. «На его месте я бы не вышел ни за что». «Ну так и хорошо, что у них не ты, а этот человек в очках», раздраженно произнес Дмитрий и громко крикнул. «Я думаю, что если мы договоримся, то можно будет обойтись без кровопролития». Ожидание было недолгим. Человек исчез в глубине квартиры. К тому моменту, когда он спустился вниз, к воротам, телохранитель успел заметить пару человек в окнах на разных этажах. Тем они и отличались от профессионалов, что стояли практически в упор к окнам. Так они считали, что могут лучше обозревать окрестности, тогда как на самом деле сами были прекрасной мишенью. Бойцам Дмитрия не пришлось указывать на людей, что укрылись в здании. Они сами заметили движение, благо солнце светило в противоположную сторону, оставляя дома в тени. Примерно прикинув, сколько вооруженных противников может находиться во дворе, Дмитрий удовлетворенно кивнул Роберту. Похоже, успех был близок. Он посмотрел на Лешу, стоящего рядом. Если парню понравится метод устранения проблем, то можно будет его сразу же отправлять за границу, в те точки, где кипит основная работа. Зверски скрипнули массивные ворота. Створки приоткрылись буквально на полметра, и показался тот же человек в толстых очках. Он не спешил, аккуратно переступая ногами. Оценил ситуацию, заметив всех бойцов, что спрятались за деревьями, и только потом направился к Дмитрию. «Здравствуйте», — произнес он. «Вежливости не ждите. Что вам нужно?» «Ну, что вы так грубо?» — воскликнул Дмитрий и взмахнул руками. Когда было нужно немного театральности, он начинал активно жестикулировать. Так создавалось впечатление, что он не расчетливый, а глубоко эмоциональный человек. «Мы же пришли вам помочь». «Да неужели?» Отец Даниил нахмурился и указал на вооруженных людей в черной форме. «А это кто? Вернее, как они нам могли бы помочь?» «Да что вы! Нас направили для того, чтобы оказать помощь и защитить от монстров. Эти люди — охрана. Они же стоят по периметру, чтобы своевременно предупредить о нападении». «Но люди беззащитны перед ними. Или вы думаете, что бронежилеты могут спасти человеку жизнь? Скорее он спасет от пули, чем от огромного кулака размером с ведро». «Поверьте, мы уже сталкивались с этими тварями. Мы знаем, что нужно делать. Знаем, как их убивают. Вот», — он указал на Лешу, — «мой консультант. Он достаточно опытен в этих делах». «Так как же надо убивать этих тварей?» Отец Даниил бесцеремонно перебил Дмитрия. Но у толкового переговорщика был готов ответ. Ведь он видел одного из этих монстров, разложенного на поверхности лабораторного стола. Видел, какое у него тело, и поэтому знал, что надо отвечать. «Сперва нужно стрелять по ногам, а потом уже добивать, когда он не сможет быстро передвигаться». Священник призадумался. Человек, стоящий перед ним, привел с собой хорошо вооруженную охрану и притом знал, как нужно убивать тварей, что могут разом убить несколько человек. И все же его внешний вид вызывал недоверие. Слишком лощеный он выглядел. Совсем не так, как должен выглядеть человек, который имеет опыт в убийстве монстров. Он ощущал нервозность от того, что рядом стояли вооруженные люди, а у него самого защиты не было никакой. «Что ж, тогда все понятно». Священник развел руками, решив подыграть незнакомцу. «Очень хорошо, что у вас есть тактика. Простите, не знаю вашего имени». «Дмитрий». «И тактика успешная. Но как вы, Дмитрий, планировали помочь нам с таким малым количеством охраны?» «У меня в запасе есть много людей», — уклончиво ответил человек в костюме. «Если бы мы смогли договориться, то всего один звонок». «Сети нет, ничего не выйдет. Простите, но с тремя бойцами ваша помощь вряд ли будет существенной. К тому же у нас есть свои специалисты, которые помогут разобраться с любой проблемой». «Вы мне не доверяете?» — улыбнулся Дмитрий, чувствуя, что упускает нить переговоров. «Честно признаюсь, ни капли. У нас много людей, которых нужно защищать, и ваша помощь...» Отец Даниил вздохнул. «Нет, я не хочу вас ни в чем обвинить. Но поверьте, с моей стороны ваше появление выглядит очень подозрительно. Хотя бы по той причине, что вы сегодня утром уже стреляли в наших людей». «Я бы хотел принести свои искренние извинения за этот досадный инцидент». «Ваши слова пусты, в них нет истины, в них нет чувства. Я это чувствую». Священник презрительно поджал губы. «Да кто вы такой, чтобы судить об этом, говорить о пустоте слов? Что вы можете чувствовать?» Восприняв слова слишком буквально, взорвался Дмитрий. «Я священник здешней церкви, если это имеет какое-то значение». «Вы из этих?» «Каких этих? Я прошу прощения, но я вас не понимаю». Отец Даниил в сотый раз поправил очки, которые, кроме того, что сползали вниз, теперь еще и запотели. «Ну, этих, вы разве не понимаете?» «Боюсь, что я совершенно перестал вас понимать». Священник сердито взглянул на Лешу, и Дмитрий тут же перехватил его взгляд. «Разве? Мне кажется, что вы что-то скрываете. О каких специалистах вы упоминали? Мужчина в джинсовке? Это он?» Священник и Леша вздрогнули почти одновременно. Первый не ожидал упоминания о недавних гостях, а второй вспомнил про утренний разговор с Александром. «Нет, я не знаю таких людей. В этом сейчас даже в лес не ходят». Отец Даниил смотрел куда-то в сторону, изредка скашивая глаза на Дмитрия. «Может быть, ваш консультант даст ответ?» «А он здесь при чем?» – удивился парень. «Я не знаю. А при чем ваш мужчина в джинсовке? Вы приходите с оружием, задаете странные вопросы и заявляете, что можете предоставить нам какую-либо помощь. Я уже сказал это раньше и повторюсь еще раз. Не верю ни единому вашему слову». Дмитрий поковырял носком ботинка землю около вывернутого пня. Он уже из последних сил сдерживался, чтобы не свернуть шею несчастному священнику. Такого отношения к себе от обычных людей он не переносил. Впрочем, противник сейчас сам решал свою судьбу. И как они выбрали такого переговорщика? В ворота застучали изнутри. На импровизированной стене появилось несколько фигур. И вроде бы даже собака. Дмитрий заметил, как Роберт рядом с ним протянул руку к пистолету, щелкнув застежкой кобуры. Мир словно замер на несколько секунд. «Значит, вы не намерены принимать нашу помощь?» В эту же секунду рация щелкнула. Еле слышно раздался голос командира отряда. «Сигнал о готовности. Можно начинать». Священник отступил на шаг назад, словно понимал, что пора бежать. Леша обратил внимание на фигуры на стене, как будто бы Александр. У кого же еще может быть такая большая собака? Но ведь он велел всем им уходить отсюда. Возможно, что здесь дед и все остальные. Надо постараться попасть внутрь. «Кончай его!» — Дмитрий был краток. Священник замер на месте. Он видел пистолет, направленный на него, но не попытался бежать. Он не привык поворачиваться спиной к опасности. Вспышки выстрела он уже не увидел. Когда тело отца Даниила рухнуло на землю, Леша бросился к нему. «Оставь его!» – махнул рукой Дмитрий. «Толка от него не было и не будет». Собравшись, парень оттолкнул от себя обоих и, что было сил, рванул к воротам. Он был уверен, что теперь действует правильно. Мимо просвистела пара пуль, но на них Леша уже не обращал никакого внимания.